Увидев огромные каверны, он сразу понял, что это дело рук Цинле. Цинле не умер, он до сих пор жив. Это он спас семью Лин. Ши Цзиньюнь быстро обыскал каверны и нашел трупы Гутуна, Шэн Мэйлани и Цзя Сунлиня. Увидев их трупы, Ши Цзиньюнь похолодел, а выражение его лица стало неимоверно уродливым. «Старейшина Ши, мы должны продолжать поиски?» – спросил подчиненный. «Продолжать? Как же?» Ши Цзиньюнь сердито посмотрел на него и сказал. «Убили трех мастеров долины. Думаешь, мы сильнее их трех вместе взятых?» Люди бормотали, не решаясь отвечать. «Возвращаемся в долину. Сообщим Небесному Союзу, что здесь произошло. Просто сообщим, что Цинле из оружейной секты убил многих людей из долины семи врагов». Выражение лица у Ши Цзиньюня было мрачным. Он посмотрел на остаток своего пальца и снова ощутил фантомную боль. «Ты пойдешь со мной в ядовитые болота?» Вдруг остановился Цинле. Он повернул голову и озадаченно посмотрел на Сун Тиньюй. К болотам вела извилистая горная тропа. Вдоль нее рос густой лес, и текли извилистые ручьи. Цинле и семья Лин спешили. Сун Тиньюй не летела на радужной бабочке и спокойно следовала за ними. Это озадачило Цинле. Он думал, Сун Тиньюй поспешит вернуться в Небесный Союз, чтобы сообщить о пережитом в пустом мире, и не будет тратить время на него. «Когда мы приведем семью Лин к ядовитым болотам, тебе нужно будет вместе со мной отправиться к моему отцу». Платье Сун Тиньюй в какой-то момент стало белым. Это придавало ей невинный и элегантный вид, а ее красота стала не такой ослепительной. На ее губах была слабая улыбка. Она посмотрела на Лин Юйши, которая шла впереди все, и подошла к Цинле. Она мягко сказала, нужно решить все проблемы семьи Лин. Когда они доберутся до ядовитых болот, беда еще не закончится. Цинле, она права, у семьи Лин большие проблемы, отозвалась впереди Лин Юйши. Она сказала несколько слов Лин Фэну, и он повел членов семьи вперед. Замедлив шаг, она поравнялась с Цинле и Сун Тиньюй, а потом пристально посмотрела на нее. «Что вы задумали, мисс Сун? Я не могу избавить отца от предвзятости к чужим расам. Мне нужно, чтобы Цинле вызвал господина Сюли, который объяснит все моему отцу». Теперь Сун Тиньюй не смела недооценивать Лин Юйши. Поскольку дело касалось семьи Лин, она объяснила все очень подробно. «Господин Сюли пришел с другого континента. Его уровня силы достаточно, чтобы мой отец прислушался к его словам. Его слова будут более эффективными, чем мои слова, слова Цинле или твои слова». Взгляд Цинле немного посветлел. «Мисс Сун, тебя вдохновил Сюли? Ты думаешь, что Небесный Союз похож на крупные континенты и сможет нормально взаимодействовать с чужими расами?» «Да, слова господина Сюли сильно вдохновили меня», — высказала свою мысль Сун Тиньюй. «По его словам, вокруг мира духов есть много небольших миров, где живут существа, не похожие на нас. У них есть особые культивационные материалы, которые нет здесь. Думаю, если обе стороны смогут построить отношения, это будет выгодно всем. Ты не такая консервативная, как твой отец», — похвалил Цинле. Затем он кивнул и сказал, «Я понимаю, о чем ты говоришь. Когда я отведу семью Лин в оружейную секту, то отправлюсь с тобой в небесный город. Мисс Лин, теперь, когда ты знаешь мое мнение, думаю, я могу спросить, откуда родом семья Лин, какую пользу вы в будущем сможете принести Небесному Союзу?» — снова спросила Сун Тиньюй. Цинле тоже посмотрел на Лин Юйши и задал вопрос, что произошло, на самом деле мы ничего не знаем. Я, Сюань Сюань и Лин Фэн изменились совсем недавно, и это произошло внезапно. Мы до сих пор не понимаем. Лин Юйши коснулась фиолетовой пряди волос и залюбовалась ее очаровательным цветом. Она сказала, тот, кто знает о переменах семьи Лин больше всего, это твой дедушка. Однажды он сказал Лин Фэну. Лин Юйши рассказала, что им поведал Лин Фэн. «Опять мой дедушка». Когда Цинле услышал это, на его лице показалась горечь. Он покачал головой и со вздохом сказал, «У меня много вопросов. Я тоже хочу его найти, но, к сожалению, не имею понятия, где же он сейчас. Значит, вы не знаете, кто вы». На лице Сун Тиньюй было странное выражение. «Неважно, верите вы этому или нет, но это правда. По крайней мере, мы не знаем собственного происхождения», — беспомощно сказала Лин Юйши. «Похоже, вам нужно время, чтобы узнать о себе», — слегка нахмурилась Сун Тиньюй. Когда она собиралась заговорить, она ощутила исходящую от нефритового кулона волну. Она достала кулон и создала ментальную связь. Ее тело испускало загадочную рябь. Рябь коснулась нефритового кулона и мгновенно дошла до далекого небесного города. «Это мой отец». Через некоторое время она убрала нефритовый кулон. Он уже знает, что Гутун, Шэн Мэй Ланец Зя Сун Линь убиты, и считает убийцей тебя. Он спрашивал меня, что происходит. Я сказала, что через несколько дней отведу тебя в небесный город, чтобы ты лично все объяснил. Я пойду, согласился Цинь Ле. 4 часа спустя, Цинь Ле и семья Лин прибыли к берегу извивающейся реки. Он потрясенно смотрел на демонические орхидеи в воде и демонические облака, окутавшие другой берег. Злые расы захватили оружейную секту и область вокруг нее в пределах 300 миль. Насекомые медленно разъедают и изменяют атмосферу, указала пальцем Сун Тинь Юй. Всего за полгода бойцы Небесного Союза и 8 храмов приняли участие в несметном количестве сражений. Победителей нет. Мы не можем слишком долго оставаться там, где есть демоническая энергия. Они не смеют выходить за пределы этих областей и не могут убить нас. Сейчас мы вырыли вокруг захваченной ими области длинные реки, наподобие этой, и посадили в них демонические орхидеи. Эти орхидеи могут перерабатывать демоническую энергию, поэтому эта река – наша первая линия обороны. Широкие реки, заполненные демоническими орхидеями, окружают всю территорию злых рас. Они не могут продвинуться дальше. Недавно злые расы успокоились. Они не стали собираться с силами, чтобы атаковать эти линии обороны, поэтому интенсивных сражений не было. Мы в тупике. Сун Тинь Юй могла связаться с Небесным Союзом через нефритовый кулон. Покинув Фиолетовое море, она узнала все о нынешнем течении дел. Видя, что вид длинной реки шокировал Цинь Ле, она энергично объяснила ситуацию, чтобы разрешить его сомнения. Затем она сказала, люди из 8 храмов выслали с поля битвы пустоты вещи, которые могут поглощать демоническую энергию. Как только их доставят сюда, они станут второй линией обороны. Пока Цинь Ле и Сун Тинь Юй разговаривали, Лин Юиши и члены семьи Лин остановились на берегу реки. Они хотели обойти реку, заполненную демоническими орхидеями, чтобы попасть к ядовитым болотам. На этом берегу была духовная энергия мира. Другой берег скрывала плотная демоническая энергия. На берегу стояло много членов семьи Лин. Они смотрели на землю, покрытую серой демонической энергией. Когда они смотрели туда, куда не мог проникнуть даже солнечный свет, у них были странные выражения лиц. «Ци Цинь Ле», – тихо позвал Лин Фэн. Услышав его, Цинь Ле подошел и спросил, «Что такое?» «Посмотри на демоническую энергию на другом берегу», — глухо сказал Лин Фэн. Сосредоточившись, Цинь Ле понял, что демоническая энергия по неизвестной причине начала становиться плотнее. В месте, напротив которого стояла семья Лин, серые облака демонической энергии быстро превратились из серых в черные. Эти облака бушевали, словно их притягивала какая-то сила, они тянулись к членам семьи Лин. Однако из-за многочисленных демонических орхидей демоническая энергия, оказываясь над рекой, рассеивалась. Через некоторое время демонические орхидеи полностью поглощали ее, и она полностью исчезала. Тяжелые демонические облака собирались вместе и непрерывно тянулись к членам семьи Лин. Но ни одно облако не задерживалось над демоническими орхидеями надолго. Их быстро поглощало. Энергия растворялась, достигнув середины реки. Но демонические облака были необычайно упрямы. Несмотря на то, что демонические орхидеи неоднократно рассеивали их, они все равно не сдавались. Они продолжали собираться и тянулись к семье Лин. Казалось, именно от тел членов семьи Лин исходит эта сила притяжения. Казалось, семья Лин создавала магнитное поле, которое неудержимо привлекало демоническую энергию. Глава 297. Кровь злого бога. Малыш Хуэй. «Посмотрите на малыша Хуэя!» – закричала Лин Сюань Сюань и указала на мальчика 7-8 лет. Мальчика звали Лин Хуэй. Отец нес его на спине, и прямо сейчас короткие волосы на голове Лин Хуэя медленно становились фиолетовыми. «Малютка Ци тоже!» – глухо воскликнул Лин Фэн. Косички 10-летней девочки тоже постепенно становились фиолетовыми. Это неожиданное изменение сильно потрясло и Цинь Ле, и Сун Тинь Юй, видя густые демонические облака, постоянно тянущиеся к семье Лин, и необычные изменения этих двух детей, даже дурак мог понять, что семья Лин связана с демонической энергией. Демоническая энергия – это самая настоящая демоническая энергия, удивленно бормотал Лин Юиши. Когда в оружейной секте открылся проход в пустой мир, я ощутила, что у меня закипает кровь. Тогда мои волосы тоже стали фиолетовыми, но после возвращения в долину семи врагов к ним вернулся прежний цвет. Должно быть, потому что я находилась слишком далеко от демонической энергии. Верно. Семья Лин стала меняться после того, как открылся проход в пустой мир, сказала Лин Сюань Сюань. Все ли чувствуют, как у них кипит кровь? Осмотрела их Лин Юйши. Лин Сюань Сюань, Лин Фэн, Лин Юни и еще двое детей кивнули. Вот как, итак, мы, семья Лин, принадлежим злой расе. В наших жилах течет кровь злой расы. Лин Юйши опустила голову и вдруг горько улыбнулась. Сун Тин Юй сильно нахмурилась и внезапно замолчала. Она смотрела на семью Лин и на непрерывно скапливающиеся демонические облака, и ее взгляд было трудно понять. «Давайте сначала уйдем отсюда», — глухо воскликнул Цинь Ле. «Пойдемте. Мы обойдем этот район и отправимся к ядовитым болотам. Даже если семья Лин привлекает демоническую энергию, мы все еще можем пойти к ядовитым болотам». Раньше Сун Тин Юй говорила ему, что этот район патрулируют люди Небесного Союза и Восьми Храмов. Его беспокоило, что кто-то может заметить аномалию семьи Лин. Вокруг ядовитых болот и оружейной секты не было патрульных Небесного Союза или Восьми Храмов. Поэтому там было намного безопаснее. Лин Юйши быстро решилась. Каждый член семьи Лин был поражен. Их истинное происхождение потрясло их. Они растеряли всю решимость. Они последовали за Лин Юйши. Злая раса. На самом деле мы из злой расы, думал каждый член семьи Лин. Слова «злая раса» отдавались в их душах эхом и заставляли их немного волноваться. В течение долгого времени злые расы были для бойцов Багрового континента синонимом жестокости и злобы. Каждый боец Багрового континента считал злые расы пустого мира бичом и гордился их уничтожением. Семья Лин не была исключением. Наконец они поняли, что сами были частью злой расы, врага, которого они все это время ненавидели. Как они могли так быстро принять это? Поэтому каждый член семьи Лин молчал, даже Лин Юйши, Лин Сюань Сюань и Лин Фэн. Им нужно было время, чтобы переварить это и успокоиться. Им нужно было подумать о будущем семьи Лин. После того, как они ушли, глыбы демонических облаков на другом берегу не расступились. Казалось, они не знают, куда идти. Вместо этого они парили в небесах, словно разыскивая что-то. Некоторое время спустя на призрачных птицах прилетели два рогатых демона с тремя и четырьмя рогами. Два могущественных воина удивленно смотрели на демонические облака, которые не желали рассеиваться. Рогатый демон с тремя рогами некоторое время думал, а затем с сомнением произнес, почему демоническая энергия скопилась так неестественно. Судя по плотности, ее явно привлекла какая-то сила, но в этом месте никого нет. Рогатый демон с четырьмя рогами тоже был удивлен. Более того, судя по виду энергии, ее притягивает кровь благородной семьи. Благородная семья, рогатый демон с тремя рогами побледнел и спросил, что ты имеешь в виду, брат? Я говорю о людях с кровью злого бога. Лишь кровь злого бога может заставить демоническую энергию стать неестественно живой и бурной, лишь она может заставить ее собираться вместе, пораженно воскликнул рогатый демон с четырьмя рогами. Как это возможно? Среди нашей расы нет ни одного эксперта с кровью злого бога. Неужели существуют другие могущественные расы? Если бы они существовали, то уже связались бы с нами. Почему они так быстро ушли? Подожди, нет. Рогатый демон с четырьмя рогами вздрогнул и, присмотревшись, воскликнул. Посмотри, эти демонические облака до сих пор густые. Они сбились в несколько комьев, а это значит, что там прошли несколько людей с кровью злого бога. Брат, ты мелешь чушь. Откуда может взяться так много людей с кровью злого бога? Рогатый демон с тремя рогами удивленно покачал головой. Дядя рассказывал, что даже в самой могущественной семье пустого мира нет никого с кровью злого бога. Этот багровый континент – всего лишь часть мира духов. Откуда здесь могут взяться эксперты с кровью злого бога? Еще и несколько. Это абсурд. Абсурд. Вперед. Мы должны немедленно вернуться и сообщить об этой аномалии лорду Камну. Цинь Ли вел членов семьи Лин вглубь ядовитых болот. Семья Лин была безмолвна, а выражения их лиц были мрачными. Они до сих пор не могли принять действительность. Сун Тин Юй тоже не говорила ни слова. Ее брови сильно нахмурились, словно она размышляла, как объяснить это отцу. Сначала она думала, что семья Лин просто из чужой расы. Эта ситуация была относительно легкой. Однако теперь, когда она убедилась, что семья Лин связана с пустым миром и принадлежит злой расе пустого мира, ситуация стала гораздо сложнее. Небесный союз и пустой мир много лет сражались друг с другом. Злые расы убили многих экспертов. Ненависть между сторонами стала неразрешимой. если ее отец узнает, что семья Лин связана с пустым миром. Учитывая его взгляды, его не убедит даже объяснение Сюли. Не говоря уж о том, что Небесный Союз и сейчас сражался с рогатыми демонами из пустого мира. Как она могла его уговорить? Сун Тинъюй одолевала страшная головная боль. Цинь Ле тихо воскликнул, вглядевшись в ядовитые миазмы. Он увидел многочисленные деревянные здания, высокие и прочные, и в его глазах засиял чудесный свет. Их были сотни. Каждое здание было не ниже 3 этажей, а самые высокие были 6-этажными. Они были разбросаны по земле перед ним. Это выглядело великолепно и отличалось от того, что он покинул полгода назад. Он смутно видел захватывающий пейзаж оружейной секты. Оружейная секта есть оружейная секта. Прошло всего полгода, а они уже пришли в себя. Сун Тинъюй уставилась на недавно построенные деревянные здания и тоже удивилась. Она похвалила их. Они действительно выдающиеся мастера. Похоже, оружейная секта неплохо живет здесь последние полгода. Цинь Ли кивнул, он сосредоточенно смотрел вперед. Он увидел Пань Цзюэмина, который когда-то охранял город Ледяного Камня. Затем он понял, что здесь собрались многие из членов оружейной секты. Их возвращение мгновенно возродило жизнеспособность оружейной секты и привело к тому, что она приобрела былые масштабы. Цинь Ли, тебе очень повезло, что ты смог стать мастером оружейной секты. Можно сказать, теперь в твоих руках значительная сила. Пока она существует, выступать против твоей значимости будет намного тяжелее. Сун Тинъюй некоторое время подумала, а потом серьезно произнесла: крепко держи в руках эту силу, это очень полезно для тебя и для людей, которые тебя окружают. Задумавшись, Цинь Ле издал долгий вой и направился в сторону оружейной секты. Кто ты? Он не успел приблизиться, а перед ним уже появился ученик внешней секты, который смотрел на него довольно недружелюбно. Он сердито сказал: это оружейная секта, чужакам нельзя входить внутрь. Вероятно, этот ученик внешней секты был из павильона оружейной секты в другом городе. Он никогда не видел Цинь Ле и поэтому не узнал его. «Я Цинь Ле». «Цинь Ле», — нахмурился он, — «что за вздор, мастер? Я имею в виду, что все уже давно знают. Цинь Ле и ведьма из Небесного Союза погибли в пустом мире. Неужели нельзя было выбрать более подходящее имя? Хе-хе, занятно. Прошло всего полгода, а тебя уже забыли», — усмехнулась Сун Тинъюй, глядя на Цинь Ле. «Позови сюда Тоня Цзихуа», — холодно произнес Цинь Ле. «Ты себя кем считаешь?» — холодно рассмеялся ученик. «Думаешь, со старейшиной Тонем можно видеться в любое время, когда захочется? Какая наглость!» Внезапно раздался голос Лянь Жоу. Обезумев от радости, она выбежала и закричала: «Цинь Ле, ты жив?» «Конечно, жив, сестра Лянь Жоу. Однако многие, кажется, считают меня мертвым». Цинь Ле бросил взгляд на ученика. «Так вы действительно брат Цинь? Простите меня, я ученик внешней секты Люсян. Я был в павильоне оружейного города в Фиолетовом море и вернулся только недавно. Я действительно не узнал вас, лишь после того, как Лянь Жоу подтвердила личность Цинь Ле, он признал свою вину и поклонился. Пойдемте». Цинь Ле не обижался на него. Взмахнув руками, он собрался завести всех внутрь. «Кто эти люди, брат Цинь?» Люсян снова заблокировал дорогу и указал на семью Лин. Он казался сбитым с толку, но все равно был весьма уверенным. Мастер сказал, что ситуация слишком хаотична, поэтому тот, кто не является учеником секты, не может зайти внутрь. «Пожалуйста, брат Цинь, не усложняйте мне жизнь, я просто выполняю свой долг. Сестра Лянь Жоу, что сейчас происходит в секте? С каких это пор я не могу никого привести?» Цинь Ле даже не посмотрел на него. Он просто с мрачным выражением лица задал вопрос Лянь Жоу. На ее лице показалась горечь. Тихо вздохнув, она сказала: «Цинь Ле, недавно в секте что-то случилось. Я все объясню тебе. Людей впустят, но пока им придется подождать снаружи. Как только все согласятся, они войдут. Ха, полгода назад ты был мастером оружейной секты, а теперь даже не можешь никого сюда привести. Прошло всего полгода. Кажется, все изменилось сильнее, чем я думала». Сун Тинъюй не дразнила его, наоборот, на ее лице показался шок. Даже она до конца не понимала, что произошло в оружейной секте всего за полгода, чтобы они начали так обращаться с Цинь Ле. Глава 298. Секта радости. Сун Тинъюй нахмурила брови, глядя, как Цинь Ле с мрачным лицом идет рядом с Лянь Жоу. Она достала нефритовый кулон и быстро связалась с Небесным Союзом. Она надеялась узнать, как обстоит ситуация в оружейной секте. Однако ей сообщили, что все это время в оружейной секте царил мир и покой, что ничего странного не происходило. Что-то не так, еще сильнее озадачилась Сун Тинъюй. Немного поразмыслив, она вдруг улыбнулась и направилась к входу. «Кто ты?» – спросил ученик внешней секты Люсян. Он уже давно заметил Сун Тинъюй. Когда он увидел ее искушающую красоту, его сердце запылало. Теперь, когда Сун Тинъюй направилась к нему, он быстро подошел и поздоровался с ней. Восторженно встав перед ней, он преградил путь и сказал: «Наш мастер дал приказ не пускать никого, кроме учеников секты. Я, та, о ком ты говорил до этого, ведьма из Небесного Союза», — сладко улыбнулась Сун Тинъюй. Лицо Люсяна слегка дрогнуло. Внезапно в очаровательных глазах Сун Тинъюй вспыхнул странный свет, и она пристально взглянула на Люсяна. Тихо засмеявшись, она сказала: «Впусти меня, ладно?» На лице Люсяня тут же показалось изумление. Он уже забыл, кто он такой. Словно завязнув во сне, от которого он никогда не проснется, он лихорадочно пробормотал: «Ты можешь войти». «Спасибо», — усмехнулась Сун Тинъюй и спокойно зашла на территорию секты. Ее смех напоминал звон колокольчиков. «Сестра, разве Цинли не был мастером секты? Как так вышло, что ему даже не позволили запустить нас внутрь?» — вдруг спросила Лин Сюань Сюань. Лин Чинчжи, Лин Фэн и остальные были поражены и сбиты с толку. Они не могли понять, что произошло с оружейной сектой. «Давайте немного подождем снаружи». Выражение лица Лин Юиши оставалось равнодушным. Она не воспользовалась ошеломлением Люсяна. Вместо того, чтобы провести семью Лин, она сказала: «Всем оставаться на месте, не уходите слишком далеко. К тому же, будьте осторожны. Все, что нам нужно сделать, это лишь подождать. Я верю, что скоро Цинли легко заведет нас внутрь. Если Цинли утратил власть над оружейной сектой, оставаться здесь будет неправильным выбором», — сказал старейшина Лин Каньинь, сверкая глазами. «Надо обдумать все очень, очень тщательно, обдумать наше будущее. Если мы действительно злая раса, то как мы можем оставаться на Багровом континенте?» Семью Лин снова окружила глубокая тишина. «Сестра Ляньжоу, за последние полгода произошло много хороших изменений. Построили много деревянных домов, а секта снова стала сектой», — спокойно говорил Цинле, пока они шли дальше. По пути он видел много новых лиц. Должно быть, они пришли из многочисленных павильонов оружейной секты, разбросанных по всему Багровому континенту. Часто попадались знакомые лица. Видя Цинле, испытывая кратковременный шок, они приветствовали его кивком головы. Однако их взгляды были такими, словно ему было стыдно видеться с ним. Цинле понял, что за эти полгода в оружейной секте произошло какое-то непредвиденное событие. «Вскоре после того, как ты ушел, Небесный Союз возродил мастера Инсинжэня. Когда он проснулся, его разум был в отличном состоянии. Его больше не окружала аура смерти. Под его руководством мы начали строить эти деревянные дома. Более того, когда вернулись сотрудники павильонов, мы постепенно начали расширяться. Так что мы вернули часть былой славы». Шаги Ляньжоу замедлились, и она вдруг сказала: «Узнав, что ты пропал в пустом мире, мастер и трое преподобных стали вести себя так, словно ты и правда умер. Какое-то время они скорбели, но затем больше никогда не выражали печали. Все, что они говорили: они жалели, что ты не оставил после себя метод создания бомбы глубинного уничтожения. Когда долина семи врагов стала давить на семью Лин, они несколько раз для проформы обсуждали это с долиной семи врагов, но было видно, что на самом деле они не хотят помогать семье Лин. Позже, когда долина семи врагов стала принуждать Лин Юиши и Лин Сюань Сюань стать наложницами Ли Чжунчжина и Бусяна, Туши Сунь из темного зала надеялся, что оружейная секта согласится присоединиться к ним, чтобы остановить долину семи врагов. Но мастер и остальные просто проигнорировали их. Выражение лица Цинле стало невероятно холодным, но он промолчал. Вдруг он постепенно начал понимать, почему И Юань взбунтовался против секты и сделал то, что сделал. С одной стороны, это было ради Ляньжоу, с другой стороны, это было из-за того, что И Юань крайне разочаровался в Инсинжэне и остальных. И Юань говорил, что когда кровавая тень похитил Ляньжоу и Тянь Циси, он лично сообщил об этом Инсинжэню. Однако тогда Инсинжэнь вел себя так, словно жизни Ляньжоу и Тянь Циси были не такими важными, как жизнь Цинле. Взвесив все за и против, он не только отказался от Ляньжоу и Тянь Циси, но и запретил И Юаню рассказывать об этом Цинле. Выслушав Ляньжоу, Цинле вдруг стал лучше понимать чувства, которые тогда раздирали И Юаня. «Не думай, что это случайность», — Мастер и трое преподобных всегда были такими, горько улыбнулась Лянжоу. Они считают, что поддерживать нужно лишь тех людей, которые могут подарить секте надежду. Именно из-за этих воззрений они так легко пожертвовали Тянь Цыси и мной. Именно из-за них они закрывали глаза на попытки Лян Шаолина убить тебя, пока ты еще не проявил свой талант. Лицо Цин Ле стало серьезным. Эта ситуация такая же. Они не хотели суетиться ради мертвеца. Они считали, что это не стоит того и совсем не поможет росту оружейной секты. Лян Жоу говорила с ним предельно откровенно, они не делают того, что не может принести секте пользы. «Спасибо за то, что просветила меня, сестра Лян Жоу», проникновенно ответил Цин Ле. Сейчас в глазах мастера и преподобных истинным фаворитом стал Фан Ле, фыркнула Лян Жоу, вдруг остановившись и нахмурив брови. «Фан Ле, кто он такой? Кажется, я раньше не слышал такого имени. Когда он появился в оружейной секте?» Холодно спросил Цин Ле. «Я тоже не знаю, кто он», Лян Жоу говорила о нем с нескрываемым отвращением. «Месяц назад он вдруг прибыл в оружейную секту, сопровождаемый рабами и рабынями, и потребовал встречи с мастером. Сначала мастер и преподобные сомневались, а затем увидели странный жетон, который им показал Фан Ле, и сразу же обрадовались. Они пригласили его внутрь с видимым уважением. Беседовали они довольно долго. «Рабы и рабыни?» – ошеломленно спросил Цин Ле. Лянь Жоу горько рассмеялась и сказала: «Да, рабы и рабыни. Этот Фан Ле увлекается как женщинами, так и мужчинами. У него очень странные увлечения». Цин Ле сохранял молчание. На жетоне, который он показал, была изображена оргия мужчин и женщин. Этот Фан Ле перевернул секту вверх дном, но мастер и преподобные до сих пор на его стороне. Стиснула зубы Лянь Жоу. Он кокетничал с Циси, и ей пришлось уходить в глубины болот под предлогом того, что ей нужно собирать духовные травы. Что касается меня, то если бы не мои тайные техники, которые сделали мое тело ядовитым, боюсь, я бы тоже спуталась с этими злодеями. Разговаривая, Лянь Жоу активировала тайную технику, и из ее тела вырвались струи ядовитого дыма. Кожа стала пугающе фиолетовой, словно была пропитана ядом. Лишь после того, как я показала это Фан Ле, он оставил меня в покое, вздохнула Лянь Жоу. Скорее всего, этот Фан Ле пришел из секты радости, раздался за спиной голос Сун Тин Юй. Кажется, все это время она подслушивала их разговор, а теперь вдруг появилась возле Цин Ле и Лянь Жоу. Секта радости находится на соседнем континенте, континенте небесной судьбы. Это сила меди, как небесный союз и восемь храмов. Могущественный человек, который раньше защищал оружейную секту, относился к секте радости. Мы решились объединиться и напасть на оружейную секту лишь после того, как узнали, что этот могущественный культиватор покинул секту радости и надолго замолчал. «Как давно ты подслушиваешь?» – проворчал Цин Ле. С самого начала сладко улыбнулась Сун Тин Юй, словно не видела на его лице недовольства, и продолжила, увидев жетон, который показал Фан Ле, узнав, что он из секты радости. Инсинжени преподобные, конечно же, сочли его спасителем. Естественно, они стали заботиться о нем. «Хочешь сказать, что он может вывести оружейную секту из кризиса?» — нахмурился Цин Ле. «Можно и так сказать. Прежде Небесный Союз и Восемь Храмов не нападали на оружейную секту лишь из-за того, что секта радости вызывала серьезные опасения. Секта радости – сила меди, но на самом деле она сильнее Небесного Союза и Восьми Храмов вместе взятых. Мы можем конкурировать с сектой радости, лишь объединив усилия». Сун Тин Юй ничего не скрывал от Цин Ле. Этот Фан Ле прибыл с памятным подарком от секты радости. Так что сейчас Небесный Союз и Восемь Храмов больше не смеют выступать против оружейной секты. Подарок секты радости стал для оружейной секты талисманом, который спас их жизни. Их отношения с сектой радости перешли на новый уровень. Теперь оружейная секта может не присмыкаться перед Небесным Союзом и Восьми Храмами. То есть, они поднялись на ранг выше. Взгляд Цин Ле слегка похолодел. «Где Цин Ле?» «Цин Ле здесь». В заново построенном зале заседаний эхом отражались от стен голоса Инсинжань, Ло Чжичана и остальных. Кажется, они только что узнали об этом и вышли с радостными лицами. Цин Ле наблюдал издалека. Увидев их счастливые лица, он вдруг ощутил слабое раздражение. Цин Ле – человек, который поднял колонны и открыл проход в пустой мир. Он осмелился вернуться, раздался в зале заседаний голос, полный невероятного высокомерия. Это привело к тому, что весь Багровый континент подвергся бедствию. Виной всему этому – Цин Ле. Он усмехнулся и сказал: «Как мне кажется, Цинь-Ле заключил со злыми расами сделку. Иначе как он, со своим низким уровнем культивации, мог выжить в пустом мире? Хе-хе, боюсь, он упал в пустой мир, чтобы лично рассказать злым расам о своих заслугах, рассказать, что именно он помог им открыть проход. Так и есть. Фань-Ле, до этого даже не показывающийся, безжалостно клеветал на Цинь-Ле. Че что? На лицах Инсинжаня, Лочжичана и остальных появилось непонимание. Услышав слова Фань-Ле, они неловко улыбнулись. Видимо, они не горели желанием опровергать его слова, словно боялись оскорбить его. Цинь-Ле разочаровался в них еще сильнее. Глава 299. Трансвестит Фань-Ле. Из зала заседания оружейной секты города вышел юноша в прозрачном халате, обнимающий мужчину и женщину. Вышел этот юноша довольно красиво. Его фигура была высокая и стройной, а каждый раз, когда под тонкими темными бровями открывались глаза, вспыхивал свет. Его окружала необыкновенная аура. На его хорошо сложенном теле было много ярких татуировок, которые изображали различные типажи обнаженных девушек, принимающих различные позы. Девушки, вытатуированные на его коже, застыли в непристойных, знойных движениях. Некоторые обнимали его талию, а другие, высунув языки, ласкали его в районе бедер. Некоторые даже вскидывали руки, словно молились на его мужскую гордость. Прозрачный халат не скрывал татуировки, изображающие обнаженных девушек, вместо этого показывая их всем присутствующим. На первый взгляд девушки казались невероятно живыми, прекрасные девушки обволакивали тело Фань-Ле, словно змей. Его левая и правая руки обнимали симпатичного мужчину и привлекательную женщину, они нагло шарили у них под одеждой, там, где скрывалась грудь. Это Фань-Ле, Цинь-Ле внимательно наблюдал за этим трансвеститом, он ощутил, как похолодела его кожа. Цинь-Ле не сомневался в силе Фань-Ле, но его особые предпочтения. Тот факт, что Фань-Ле интересовался и мужчинами, будил в Цинь-Ле инстинктивный страх и отвращение. Это он, лицо Лянь-Жоу побледнело, ей тоже тяжело было принять предпочтение этого трансвестита. Когда я вижу таких бесполых мужчин, меня начинает тошнить. Цинь-Ле, посмотри на него сам, мне нужно пройтись. Лянь-Жоу опустила голову и ушла. Этот мужчина, боюсь, он и в секте радости, та еще диковинка. На лице Сун Тин-Юй появилось изумление. Какое-то время она сверкающими глазами смотрела на Фань-Ле, а потом странным тоном произнесла: «Секта радости не запрещает отношения между мужчинами и женщинами, а пропагандирует их как метод культивации. Я никогда не слышала про Фань-Ле, который любит и мужчин, и женщин. Должно быть, в секте радости мало таких». Сун Тин-Юй усмехнулась и кивнула. Это обогатило ее знания и расширило кругозор. «Где же Цинь-Ле?» – громко крикнул Инсинжань. «Редко можно увидеть секту, которая действует так отчаянно. Неудивительно, что оружейная секта смогла так быстро восстановиться». Цинь-Ле перестал скрываться и вышел к Инсинжаню и преподобным. «Ха-ха, хорошо, что ты в порядке. Это хорошо». Инсинжень весело рассмеялся и широко шагнул вперед, чтобы приветствовать Цинь-Ле. «Когда мы узнали, что ты упал в пустой мир, вся секта довольно долго была в депрессии. В конце концов, ты был надеждой секты на лучшее будущее. Мы возлагали на тебя надежды, мечтали, что ты оживишь секту, и молились, чтобы ты не сталкивался с трудностями. После твоего возвращения оружейная секта очень вырастет», — радостно произнес Лочжичан. Фань Ци и Цзян Хао беспрерывно кивали головами, искренне улыбаясь Цинь-Ле, на их лицах были изумление и радость. Про себя Цинь-Ле усмехнулся. Он подошел к Инсинжаню, пока тот говорил свои лживые слова. Лишь остановившись перед Инсинжанем, он наконец взглянул на Фань-Ле и бесцеремонно спросил, что это за трансвестит, не похожий ни на мужчину, ни на женщину. Когда эти слова слетели с губ Цинь-Ле, улыбки вдруг покинули лица Инсинжаня и преподобных. Выражение лица Фань-Ле, который оклеветал Цинь-Ле еще до того, как вышел к ним, стало высокомерным, и он холодно сказал, «Согласно различию между поколениями, ты должен обращаться ко мне уважительно. К тебе», Цинь-Ле усмехнулся, покачав головой, «Я никогда не назову тебя так, даже если мне придется немедленно покинуть оружейную секту. Ну, что вы можете об этом сказать?» Фань-Ле разозлился, и две руки, зарывшиеся в одежду любовников, внезапно с силой сжались. Это заставило мужчину и женщину, которых он обнимал, глухо застонать от боли. Было ясно, что Фань-Ле их поранил. Цинь-Ле, Фань-Ле, сын великого преподобного Фань-Ди, он вырос в секте радости. Его мастер-человек, которого оружейная секта уважает больше остальных, наш благодетель», — с улыбкой заговорил Ло Чжичан, пытаясь сгладить ситуацию. «Что касается старшинства, то технически мы все младшие поколения, поэтому тебе действительно надо называть его великим младшим дядей. Но, учитывая вашу небольшую разницу в возрасте, вам можно не быть друг с другом такими формальными. Общайтесь на равных». «Общаться на равных?» Фань Лэ усмехнулся, покачал головой и сказал с насмешливым выражением лица: «Он этого не достоин». «Это», улыбка Ло Чжичана стала горькой. Лицо Цинь Ле было мрачным. Он молча наблюдал за Ин Синжэнем и преподобными. «Цинь Ле, Фань Лэ действительно твой старший. Кроме того, он приехал сюда из секты радости специально для того, чтобы помочь нам восстановить оружейную секту. Понимаешь?» Ин Синжэнь умоляюще смотрел на Цинь Ле. Сердце Цинь Ле похолодело, и он закричал, отбросив всю любезность: «Почему он не пришел, когда оружейную секту осаждали пять сил? Почему он не пришел, когда появились Небесный Союз и восемь храмов? Я не понимаю этого, и если вы хотите, чтобы я называл такого человека старшим, то приношу свои извинения, сделать этого я не могу». Услышав слова Цинь Ле, Ин Синжэнь и преподобные неловко улыбнулись. Они не могли придумать никаких убедительных слов. «Мастер и преподобные, я хочу спросить еще об одном. Почему секта никак не отреагировала, когда на семью Лин неустанно давила долина семи врагов? Вы все хорошо знаете, какие отношения связывают меня с семьей Лин», — холодно выкрикнул Цинь Ле. «Что ж, семья Лин жила в долине семи врагов, так что это было частным делом долины семи врагов. Нам нельзя было вмешиваться. Тогда оружейная секта столкнулась с огромными трудностями, поэтому наши слова не имели бы большого веса. Даже если бы мы откликнулись, скорее всего, это ничего бы не дало», — сказал Ло Чжичан и глухо рассмеялся. «Это из-за того, что я умер. Должно быть, вы решили, что оружейной секте не стоит тратить энергию, помогая семье Лин, не так ли?» — усмехнулся Цинь Ле. Ин Синжэнь и преподобные вдруг замолчали. Слова Цинь Ле поразили их до глубины души, ведь они тогда так и решили. Они знали, что это больше не нужно скрывать, поэтому у них даже не осталось слов. «Почему ты несешь эту чушь?» Фань Лэ поднял брови, высокомерно посмотрел на Цинь Ле и сказал: «Ты вел себя так, словно не входил в оружейную секту. Неудивительно, что младшие племянники не потрудились помочь тебе». «И как же я себя вел?» — спросил Цинь Ле. «Если ты был настоящим членом оружейной секты, почему ты не раскрыл метод создания бомбы глубинного уничтожения и не сделал его тайной секты?» В глазах Фань Лэ мелькнул свет. «Если бы оружейная секта могла массово производить бомбы, то во время войны с Небесным Союзом и восемью храмами не действовала бы так пассивно. Если бы на раннем этапе у оружейной секты было множество заранее выкованных бомб, то кризис можно было бы предотвратить. Тебе совершенно не нужно было бы поднимать колонны, которые открыли проход в пустой мир и разрушили пламенный вулкан». Ин Синжэнь и преподобные легко кивнули, словно соглашались со словами Фань Лэ. Они постоянно думали о бомбах глубинного уничтожения и методе создания, который Цинь Ле никогда им не раскрывал. Это заставляло их постоянно размышлять об этом. Цинь Ле вдруг понял их истинные намерения. Эти четверо были такими же, как Небесный Союз и восемь храмов. Они пускали слюни на бомбы и надеялись, что смогут контролировать их производство. Все знали, насколько сильна бомба, все знали про ее ценность, все знали, какую важную роль она может сыграть в крупномасштабной войне. Каждый надеялся взять ее под контроль, раскрыть метод им. Цинь Ле взглянул на Ин Синжэня и преподобных. Он еще сильнее разочаровался в них. Он вдруг обрадовался тому, что послушался Сюли и не выдал метод создания бомбы. «Этот метод передал мне уважаемый старейшина. Он принадлежит мне и не имеет к секте никакого отношения. Почему я должен был раскрывать его? Ты хоть и личность, но все же ученик секты. Когда секта столкнулась с трудностями, ты должен был временно забыть о собственной выгоде и поставить на первое место секту», — назидательно сказал Фань Лэ. Ин Синжэнь и преподобные снова легко кивнули. Они явно были согласны со словами Фань Лэ. В конце концов, эти четверо действительно отказались от всего и пожертвовали всем. В критические моменты они без колебаний приносили в жертву Ляньжоу, Тянь Циси, Цинь Ле, других учеников и старейшин секты, если это было выгодно для секты. Глядя на лица Ин Синжэня, Ло Чжичана, Фань Ци и Цзянхая, Цинь Ле вдруг ощутил бессилие. Он понял, что и правда не может разрушить идеалы, которых они придерживались. Каждый шаг должен приносить пользу секте. Он понял, что им не близка человечность. Неважно, какая ситуация, они всегда будут действовать после того, как просчитают все плюсы и минусы. Не имело значения, кто станет жертвой. Это правильно, пока приносит пользу секте. Цинь Ле даже не думал, что возвращение в оружейную секту может стать ошибкой. На мгновение задумавшись, он начал вытаскивать из кольца пространства сокровища, принадлежащие оружейной секте. Убедившись, что это все, он бросил их на землю перед Инсинжанем и преподобными. «Цинь Ле, ты что?» – воскликнул Ло Чжичан. «Я ухожу из оружейной секты». Цинь Ле задрал подбородок, недовольно оглядел четверых и сказал: «Я не могу соглашаться с вашими поступками, поэтому больше не могу работать вместе с вами. Я решил уйти». «Цинь Ле, если у тебя есть какие-то вопросы, то давай спокойно все обсудим. Не будь таким опрометчивым», — крикнул Фан Ци. Цзян Хао тоже пытался отговорить Цинь Ле. «Возможно, мы приложили слишком мало усилий к спасению семьи Лин, но мы готовы извиниться. Разве нужно быть таким порывистым? Цинь Ле, ты самый талантливый мастер за всю историю оружейной секты. Ты нужен нам, ты нужен оружейной секте». Цинь Ле собирается уйти. Цинь Ле хочет покинуть секту. Почему он так себя ведет? Услышав об этом решении, многие из учеников и старейшин, которые собрались вокруг них, кинули на них пораженные взгляды. Старейшины внутренней секты, Тонь Цзихуа, Тянь Таньлин, Вэй Син и Мэн Чэнь, тоже быстро собрались здесь, услышав эту новость. Все были потрясены и не верили своим глазам. Пришли даже несколько бойцов кровавого копья. Они переглядывались, и их глаза сверкали. «Прошу прощения, но я уже все обдумал. Сегодня я официально покидаю оружейную секту», — решительно заявил Цинь Ле. «Цинь Ле, ты действительно уйдешь, что бы мы ни говорили?» — спросил Инсинжань, беспомощно взглянув на него и с сожалением вздохнув. «Верно», — ответил Цинь Ле звонко и решительно. «Тогда, я прошу тебя отказаться от 12 колонн, фундамента, на котором строилась оружейная секта». Глава 300. Конфликт. Оружейная секта вырастала вокруг 12 колонн. Помимо того, что они были символом секты, они были тем, что помогало оружейной секте выбирать учеников с большим потенциалом. В оружейной секте не было ничего важнее 12 колонн. Когда Инсинжени преподобные узнали, что Цинь Ле упал в пустой мир, они некоторое время скорбели. Но то, что 12 колонн уже нельзя будет восстановить, причинило им настоящую боль. Для них колонны были важнее Цинь Ле. Несмотря на то, что Инсинжень жалел, что стал свидетелем ухода Цинь Ле, ему все же пришлось собрать всю свою смелость и попросить Цинь Ле отказаться от 12 колонн. Для оружейной секты колонны – это источник жизненной силы. Колонны связаны со многими разновидностями диаграмм оружейной секты. Инсинжень поклонился, смиренно сложив ладони, но сохраняя настойчивый взгляд: «Мы не можем потерять колонны. Поскольку ты настаиваешь на том, что хочешь уйти, пожалуйста, верни колонны». «Цинь Ле, подумай хорошенько, не поступай так опрометчиво», — продолжил Ло Чжичан. «Оружейная секта по-прежнему ценит тебя и считает тебя своим будущим. Однако если ты действительно решил покинуть нас, то эти колонны, ты действительно должен их оставить». Цзян Хао и Фан Ци кивали, неловко улыбаясь. Выражение лица Цинь Ле оставалось угрюмым. Он внимательно смотрел на Инсинжэня, наблюдая за его сдержанным взглядом, и внезапно все понял. В прошлом Инсинжэнь сильно повредил разум и душу. Оружейная секта пыталась вылечить его, но они все равно не смогли исцелить его до конца. Зная, что смерть неизбежна, Инсинжэнь потерял надежду. Поэтому он так поспешно увидел в Лян Шаяне своего преемника. Он стал надеждой Инсинжэня, который мечтал о возрождении секты. Преподобные Ло Чжичан, Фан Ци и Цзян Хао были слишком старыми. Именно поэтому все четверо так легко решили передать ему роль мастера секты. Однако полгода назад, по просьбе Цинь Ле, Сюли вмешался и спас Инсинжэня, полностью исцелив его душу и разум. Теперь Инсинжэнь обрел прежнюю сущность. Когда Инсинжэнь думал, что может умереть, его одолели подавленность и потерянность. Теперь, обладая силой и властью, он не был готов отдать Цинь Ле должность мастера секты. Когда оружейная секта столкнулась с кризисом, именно Цинь Ле сделал смелый шаг и помог им справиться с бедой. Он обрел репутацию и популярность. Если он останется в оружейной секте, разве это не будет угрожать позиции Инсинжэня? Неудивительно, что Инсинжэнь хотел собрать вокруг себя доверенных помощников, разбросанных по всему континенту. Неудивительно, что когда Цинь Ле объявил, что покидает оружейную секту, Инсинжэнь попытался остановить его всего лишь несколькими фразами, а потом потребовал обратно колонны. Цинь-Ле вдруг понял, что в глубине души Инсинжен не может дождаться, когда он как можно скорее покинет оружейную секту. Цинь-Ле презрительно расхохотался. Посмотрев на Инсинженя и трех преподобных, он сказал: «Я усовершенствовал колонны, и теперь они стали одним с моей плотью и кровью. Если изъять их силой, это может принести серьезный вред моему телу и даже разрушить мою душу». Это... Инсинжень был в шоке. Трое преподобных с тревогой переглядывались. Они поняли, что Цинь-Ле не готов отдавать колонны. «Хе-хе, обладая я чем-то настолько ценным, как колонны, я бы не отдал их даже под угрозой смерти», — беспрестанно смеялся Фань-Ле. «Там, они все там, мастер и Цинь-Ле ссорятся. Цинь-Ле хочет покинуть оружейную секту. Давайте быстро пойдем и посмотрим». Вокруг стали собираться прежде растерянные ученики и старейшины. Тонь Цзихуа, Тянь Таньлин, Вэй Син, Хань Цинжуй, Кан Чжи, Лянь Жоу и все, находящиеся в толпе, знали Цинь-Ле. Они смотрели на него, их выражения лиц отличались друг от друга. Сун Тин Юй пряталась за стеной, не желая показываться. На ее очаровательном лице была саркастическая насмешка, словно она увидела что-то смешное. «Цинь-Ле, с помощью колонн ты познал искусство 12 диаграмм. Кроме того, тебе раскрыли секретную информацию оружейной секты», — искренне говорил Инсинжень, нахмурив брови. «Мы помним, что ты сделал ради оружейной секты, поэтому не хотим забирать это назад. Но 12 колонн действительно являются для оружейной секты источником жизненных сил. Пожалуйста, верни их, не усложняя ситуацию». «Верно, Цинь-Ле, не будем перечислять, на что ты пошел ради секты. Если ты действительно хочешь покинуть секту, ты должен вернуть колонны», — выразил свое мнение Ло Чжичан. Фань Ци и Цзян Хао тоже пытались вежливо его убедить, говоря, что как только он отдаст колонны, он станет свободным. Словно все совершенно забыли о временах, когда Цинь-Ле спасал оружейную секту от одной беды за другой. Цинь-Ле вдруг вспомнил слова Сун Тин Юй: «Больше всего я ненавижу лицемерные лица ремесленников». Глядя на Инсинжэня и трех преподобных, Цинь-Ле наконец понял, почему Сун Тин Юй, Туши Сунь и остальные так не любят ремесленников. Он понял, что чувствовали Юань и Пань Фэн, когда уходили. «Колонны связаны с моей жизнью. Если извлечь их из меня, моя жизнь закончится», — мрачно сказал Цинь-Ле. «Или вы уже не думаете про мою жизнь, Цинь-Ле? Почему ты до сих пор не понял?» Лицо Инсинжэня становилось все более мрачным. «Ты действительно хочешь уйти, забрав драгоценные сокровища секты? Хе-хе, кажется, нам надо применить силу», — Фань-Ле изогнул уголки рта. Он говорил, подстрекая всех к хаосу: «Дальнейшие разговоры бессмысленны, боюсь, это нужно решить путем боевых действий. Тонь Цзихуа, пусть Лянь Се решит эту проблему». Инсинжэнь продолжал хмурить брови. Взглядом он искал в толпе Тоня Цзихуа. Цинь-Ле посмотрел на Тоня Цзихуа. В этот миг толпа расступилась. «Лорд Лянь Се, лорд Лянь Се!» Поклонившись, толпа издала приглушенные и удивленные крики. Лянь Се и Фэнь Жун привели с собой отряд бойцов Кровавого Копья. Они остановились возле Инсинжэня и Цинь-Ле. От них исходил густой запах крови. Это зловоние заставило некоторых отойти в сторону. «Лянь Се, заставь Цинь-Ле извлечь из тела колонны и вернуть их. И не порань его, пока будешь это делать», — лицемерно сказал Инсинжэнь. «Да, Цинь-Ле действовал в интересах оружейной секты и помог нам избежать многих несчастий. Лянь Се, ты должен быть осторожен», — настаивал Ло Чжичан. Цинь-Ле бросил взгляд на Лянь Се. Выражение его лица резко изменилось, и он воскликнул: «Поздравляю, лорд Лянь Се». Цинь-Ле тоже культивировал искусство крови, поэтому с первого взгляда понял, что Лянь Се прорвался. Лянь Се достиг завершенного мира. Получив от Сюли искусство крови, он наконец прорвался в следующий мир. Когда Лянь Се был на пике пустого мира, он смог убить Туси, бойца завершенного мира из 8 храмов. Какой же чудовищной стала его сила теперь! Цинь-Ле, у которого в кольце пространства лежали бомбы глубинного уничтожения, был спокоен. Он предположил, что пока у него есть бомбы, ситуация останется под его контролем, и никто из оружейной секты не сможет его остановить. Однако, увидев Лянь Се, прорвавшегося в завершенный мир, Цинь-Ле забеспокоился, потому что теперь ситуацию контролировал не он. Появление Лянь Се приободрило Инсинжэня и трех преподобных. Фань-Ле, который несколько мгновений назад вел себя так высокомерно, стал сдержаннее. Казалось, он тоже боялся Лянь Се. Остальные бойцы оружейной секты молча и с уважением смотрели на Лянь Се. Лянь Се посмотрел на Инсинжэня, а затем на Цинь-Ле. Он спросил, один из них, старый мастер секты, а второй, новый мастер секты, так кого же я должен слушать? Как только он сказал это, толпа заволновалась. Больше полугода все считали Инсинжэня мастером оружейной секты и истинным руководителем. Что касается Цинле, то он был лишь временной заменой Инсинжэня. Все ясно понимали это. Тогда почему Лянься задал такой вопрос? Лянься, что ты имеешь в виду? Кисло искривился Инсинжэнь. Мастером оружейной секты всегда был я. Цинле был лишь временной заменой. Теперь, когда я вылечился, я снова управляю сектой. Почему вообще возник этот вопрос? Когда мы позволили Цинле стать мастером оружейной секты, было сказано, что он заменяет Инсинжэня лишь временно. Цинле стал бы мастером, если бы с Инсинжэнем что-то случилось. Теперь, когда Инсинжэнь в порядке, он, конечно же, останется мастером секты и дальше. Цинле лишь ученик, а теперь он хочет покинуть оружейную секту, и его нельзя считать даже учеником. Ты должен слушаться Инсинжэня, это очевидно. Поспешно объяснял Ло Чжичан, игнорируя Цинле. Старый мастер, новый мастер, это внутренний спор руководства секты. Простите, но я не вмешиваюсь. Кровавое копье отвечает лишь за защиту секты от внешней угрозы, а не от внутренних конфликтов, равнодушно сказал Лянься. Слушайте, бойцы кровавого копья, никто из вас не может поднять руку на Цинле, воскликнула Фэнь Жун. Бойцы кровавого копья, услышав эти слова, громко выразили восторг. Бойцы кровавого копья все равно были на стороне Цинле. Цинле был для них лидером, который действительно оказал на секту влияние. Эти кровожадные воины помнили все заслуги Цинле. Они уважали его и не желали поднимать на него руку. Теперь, когда их командиры, Лянься и Фэнь Жун, объявили о своей позиции, бойцы кровавого копья были тронуты. Вы, Инсинжэнь стиснул зубы, указывая на Лянься и Фэнь Жун. А его лицо дрожало. Лянься и Фэнь Жун не обращали на него внимания. Тонь Цзихуа, прикажи бойцам внешней секты действовать. Снова приказал Инсинжэнь. Мастер, я плохо себя чувствую. Боюсь, я не смогу сражаться, мрачно нахмурился Тонь Цзихуа. Никто не знал, как он этого добился, но его лицо и правда стало смертельно бледным, а на лбу выступил холодный пот. Он делал вид, что действительно болен. У меня живот болит. «Дайте мне сначала сходить в туалет, у меня болит голова, дайте мне сначала немного отдохнуть. В последнее время я слишком много тренировался и получил тяжкую травму. Я не смогу сражаться долго». Все ученики, все старейшины, пережившие эту беду, знали, сколько Цинле сделал ради оружейной секты. Один за другим они стонали и ссылались на то, что их тела не в порядке. Лица Инсинжэня и трех преподобных стали пепельными. Лишь теперь они осознали, какой репутацией и популярностью обладал Цинле. Хотя некоторые, возможно, забыли о том, что ты сделал раньше. Фэнь Жун смотрела на Цинле и улыбалась, на самом деле в глубине души все это помнит. Цинле переполняла теплота. Глава 301. Мы не подвели нашу совесть. В оружейной секте за боевые действия отвечали внешняя секта и кровавое копье. Внутренняя секта была лишь кучкой ремесленников. Бойцы кровавого копья, подчиняясь приказу Лянься и Фэнь Жун, стояли на месте. Тонь Цзихуа вместе с учениками и старейшинами внешней секты хором вздыхали, стонали и падали. Лица Инсинжэня и трех преподобных стали такими уродливыми, что это было даже трудно представить. Они совсем не ожидали подобного. Они не думали, что Цинле останется в сердцах кровавого копья, старейшин и учеников. Потрясающе. Просто потрясающе. Инсинжэнь взглянул на Лянься, Фэнь Жун, Тонь Цзихуа и остальных с неподдельной строгостью. Столько лет секта воспитывала вас и обеспечивала бесконечными ресурсами для культивации, а теперь, когда возникли проблемы, вы уклоняетесь от своих обязанностей. Разве вы не подвели нас? Мы не подвели нашу совесть, безразлично ответил Лянься. Когда он это сказал, лица многих бойцов кровавого копья, старейшин и учеников внешней секты содрогнулись. Инсинжэнь позеленел, его щеки дрожали, на мгновение он потерял дар речи. Мастер, если бы не просьба Цинле, Небесный Союз не спас бы вас, мягко вздохнула Фэнь Жун. Честно говоря, когда секте угрожала серьезная опасность, ваше тело уже умирало. Сюли влил в ваше тело энергию крови, а Цинле заморозил вас, что вы продержались, пока вас не спасет Небесный Союз. Иначе вы бы уже полгода как были мертвы. Все, пережившие эту великую трагедию, кивали, слушая Фэнь Жун. Даже такие старейшины, как Тянь Таньлин и Вэй Син, непонимающе смотрели на Инсинжэня. «Я прекрасно знаю, что Цинь Ле сделал ради оружейной секты. Не нужно напоминать мне. Ин Синжэнь мрачно посмотрел на нее. Думаешь, если бы он не сделал этого всего, я был бы так великодушен и попросил бы отдать только 12 колонн? Он познал 12 диаграмм и даже изучил тайные писания секты. Секта должна была их забрать. Именно из-за его заслуг мы просим лишь колонны. Я уже и так расщедрился. Забудьте. Я больше ничего не скажу, видя, что она не сможет его переубедить. Фэнь Жун разочарованно покачала головой. Она поняла, что он решил, несмотря ни на что, прогнать Цинь Ле. После того, как она замолчала, Цинь Ле ничего не сказал. Он просто неподвижно стоял на месте. Он холодно смотрел на мастера и трех преподобных, ожидая их действий. Он хотел узнать, что они используют для переговоров теперь, когда кровавое копье и внешняя секта решили остаться наблюдателями. Цинь Ле ощущал, как тронуты кровавое копье и ученики со старейшинами. Сначала оружейная секта безмерно разочаровала его. Он думал, что в ней есть лишь неблагодарные люди, но поведение кровавого копья и внешней секты заставили его понять, что лишь малая часть людей подобна Ин Синжэню и трем преподобным. В секте было гораздо больше бойцов, которые не забыли, что он сделал для них. Внутренняя секта – лишь куча ремесленников, которые почти не умеют сражаться. «Скорее всего, вам будет немного сложно», – с улыбкой вмешался Фань Лэ из секты радости, «я ведь тоже часть оружейной секты. Если не возражаете, я помогу вам вернуть колонны». Услышав его слова, Ин Синжэнь преподобные засверкали глазами. «Конечно, ты – часть оружейной секты», – воскликнул Лоч Жичан, не скрывая радости. Ин Синжэнь погладил бороду и кивнул. «Если ты готов помочь нам, то это к лучшему. Но ты не должен переборщить. Ты не должен обижать Цинь Ле слишком сильно». В конце концов, Цинь Ле внес вклад в развитие оружейной секты, добавил Цзян Хао. «Конечно, я никогда не перехожу границы», — сказал Фань Ле, оторвавшись от рабов, и пошел вперед. Встав перед Цинь Ле, он не стал нападать сразу, а сначала посмотрел на Лянь Се. Посерьезнев, он сказал: «Лорд Лянь Се, возможно, ваше кровавое копье не хочет выступать против Цинь Ле, но неужели вы считаете, что мне нельзя вернуть оружейной секте то, что ей принадлежит?» Очевидно, Фань Лэ относился к Лянь Се довольно настороженно. Поэтому, прежде чем напасть, ему нужно было убедиться, что Лянь Се не будет вмешиваться. Фэнь Жун посмотрела на Лянь Се несколько обеспокоенно. Лица бойцов кровавого копья и учеников со старейшинами вытянулись. Они смотрели на Лянь Се с беспокойством. Кажется, они знали о силе Фань Лэ и были уверены, что Цинь Ле с ним не сравнится. Они надеялись, что Лянь Се решит эту проблему, чтобы Цинь Ле мог безопасно уйти. Цинь Ле – этот человек. Вероятно, он достиг последней ступени завершенного мира, раздался за спиной у Цинь Ле тихий голос. Ему не нужно было поворачивать голову, что узнать Хань Цинжуя. Он понял, что Хань Цинжуй тайком подкрался к нему, не привлекая ничьего внимания. Он пришел, чтобы сообщить ему про уровень культивации Фань Ле. «Лянь Се, если кровавое копье не хочет действовать, вы не будете возражать, если кто-то другой вернет драгоценное сокровище секты?» Ин Синжэнь впился взглядом в Лянь Се. К Лянь Се были прикованы все взгляды. Все знали, что его решение имеет огромное значение. Лянь Се вдруг взглянул на Цинь Ле. В глазах Цинь Ле горела жажда сражения. Он незаметно кивнул Лянь Се. Лянь Се отвел взгляд, кивнул и сказал, прищурив глаза: «Кровавое копье не будет вмешиваться в это сражение». Ин Синжэнь и преподобные облегченно вздохнули. Лянь Се сказал: «Но у меня есть просьба». «Какая еще просьба?» — спросил Ин Синжэнь, подавив гнев. «Лишь одно сражение между Фань Ле и Цинь Ле. После него никаких споров между сторонам». Лянь Се посмотрел на Ин Синжэня, затем на Цинь Ле, а потом слегка нахмурился. «Я не хочу, чтобы Цинь Ле окончательно разорвал отношения с оружейной сектой. Если у Фань Ле есть возможности, то он отнимет у Цинь Ле колонны. Если он этого не сделает, то колонны будут принадлежать Цинь Ле, а секта больше не посмеет третировать его. Вы должны хорошо все обдумать. Мастер, внешняя секта не хочет, чтобы Цинь Ле полностью оборвал отношения с оружейной сектой. Мы согласны с условиями Лянь Се», — вмешался Тонь Цзихуа. «Мастер, давайте раз и навсегда решим все одним сражением». Даже старейшина внутренней секты Тянь Таньлин мягко вздохнул. Видя, что с Лянь Се согласилось слишком много людей, Ин Синжэнь и преподобные помрачнели. У них не было другого выбора, кроме как серьезно это обдумать. Фань Ле будет действовать от имени оружейной секты и отнимет у Цинь Ле колонны. Если Фань Ле выиграет, то колонны вернутся к ним. Если проиграет, то Цинь-Ле уйдет, забрав колонны с собой. Цинь-Ле в любом случае покинет оружейную секту, и никаких больше сражений. С предложением Лянь-Се согласились многие. Теперь все зависело от их решения. Обсудив все друг с другом, они синхронно взглянули на Фань-Ле. Они хотели узнать его мнение. Фань-Ле усмехнулся и сказал: «Никаких проблем, если только у меня перед лицом не взорвется бомба глубинного уничтожения». Вздрогнув, Ин Синжэнь воскликнул: «Лянь-Се, Цинь-Ле запрещается использовать бомбы». Лянь-Се снова посмотрел на Цинь-Ле. «Хорошо, я не буду применять бомбы». Глаза Цинь-Ле безумно вспыхнули, он дико усмехнулся. «Это сражение решит все споры между мной и оружейной сектой. После этого я покину вас». Фань-Ле громко рассмеялся. «У меня есть еще одно предложение». Внутри Цинь-Ле снова бушевало безумие, и он сказал, пристально глядя на Фань-Ле: «Это будет сражение насмерть». Все вздрогнули. У всех во взглядах показалось изумление, они с недоверием смотрели на него. «Он с ума сошел», единодушно думали все. Ин Синжэнь и преподобные не разрешили бы Фань-Ле покалечить Цинь-Ле. Кроме того, в присутствии Лянь-Се Фань-Ле не осмелился бы поступать опрометчиво. Даже если Цинь-Ле проиграет, он всего лишь уйдет, отдав колонны. Он сможет спокойно уйти. Почему он ведет себя как безумец? Почему ради сражения с Фань-Ле он рискует собственной жизнью? В этом не было никакого смысла. Это было невероятно глупо. Никто не понимал его. Даже во взглядах Лянь-Се и Фэнь-Жун показался ужас. Они не понимали, почему Цинь-Ле сделал именно такой выбор. Лишь Сун Тин-Юй беспрестанно улыбалась и проникновенно смотрела на гордую фигуру Цинь-Ле. Она смутно понимала причину его безумного выбора. Он так много сделал для оружейной секты, считал ее своим домом, а мастеры преподобные. Он всегда считал себя частью оружейной секты. Даже в пустом мире он волновался, не зная, что происходит наверху. Теперь, когда он наконец вернулся в место, которое считал домом, пережив столько опасностей, наполнившись радости, он внезапно столкнулся с трудностями, которые ему чинит Ин Синжэнь преподобные.